Итак, белый дом – это двухэтажное здание с плоской крышей. Самое распространенное дерево в России – лиственница. Наверное, вы забыли, что Сибирь и тайга – это тоже Россия. Существует более 100 известных поэтов, которые вы можете назвать, если напряжете свои извилины. Кроме носа есть еще лоб, брови, глаза, щеки, уши, подбородок, губы, кроме любимого и очевидного носа. Да-да, очевидного, ведь нос – это единственная часть лица, которую мы видим периферийным зрением. Эйфелева башня не является единственным возможным местом встречи в Париже, городе с такой площадью и населением. И, наконец, в приведенном списке содержится одинаковое количество женских и мужских имен. В чем же дело? Что я хочу вам доказать, но все тяну с объяснением. Прекращаю тянуть, беру быка за рога. Человек принимает решение, которое более доступно для его сознания, образ которого быстрее всплывает в его сознание, которое более просто встает перед его мысленным взором. Правило доступности. Не забывайте о нем, а то вас съест бегемот, потому что вас крокодил уже съел. Клиента убеждает больше то, что легче ему дается в его представлениях, образ чего является наиболее раскрученным и запечатленным в сознании в его картине мира. Правила доступности необходимо понимать достаточно широко, а не только как правило припоминания зрительных образов. Ни в коем случае не интерпретируйте его столь узко. Если вы привыкли пользоваться одним видом кухонного ножа, то при предложении выбрать из двух привычного и незнакомого – вы, скорее всего, выберете первый. Но, разумеется, в вас может взыграть желание попробовать что-нибудь новенькое. Тогда вы воспользуетесь вторым ножом, но это уже другая история. И в конце концов, кто сказал, что человеческое поведение объясняется одним законом? На то мы и люди, чтобы демонстрировать сложность своей натуры. Хотя иногда предсказуемость поведения того или иного субъекта меня смешит и даже в чем-то печалит. Ведь этот субъект наивно полагает, что принимает решение сам. А оказывается, что только цепь обстоятельств и созданных кем-то условий направляет его в сторону того поведения, которое он принимает за свободное проявление собственной воли. А воли-то может и совсем не быть. Вот, к примеру, правило доступности очень эффективно и ярко демонстрирует нам прогнозируемость человеческого поведения. Вернемся к нашим баранам, то есть к вопросам. Первое. Люди отвечают на вопрос о Белом доме утвердительно, полагая, что купол у него есть, потому что репортажи о Соединенных Штатах Америки, о президенте, о власти в Америке, об их политике часто ведутся на фоне Капитолия, белого здания с огромным куполом. Этот образ купола настолько раскручен и запечатлен в нашем сознании, что мы моментально принимаем соответствующее решение. Второе. Береза является символом России. Ее образ часто используется в песнях, картинах, кинофильмах. Такая доступность березы заставляет нас принять решение. Береза – самое распространенное дерево в России. Тоже относится и к сосне, так как образ сосны часто используется в искусстве. Большинство из нас любит ходить по сосновому бору. Кстати, некоторые отвечают на этот вопрос «ель». Почему? Догадайтесь сами. Даю подсказку, есть такой праздник Новый год. А вот тем, кто ответил, что самое распространенное дерево в России – дуб, отвечу незамысловато, грубо и цинично. Да, простит меня читатель, не могу удержаться. Сам ты – дуб. Третье. Пушкин Александр Сергеевич – самый упоминаемый поэт в России. Четвертое. По поводу очевидности носа я уже говорил. Кстати, нос на чужих лицах – наиболее рельефная часть лица, наиболее запоминающаяся. Пятое. Эйфелева башня является для нас, для русских, символом Франции – так как ее наиболее часто показывают по телевидению в репортажах о Франции. Шестое. Секрет того, почему половина людей отвечает, что в списке больше мужчин, состоит в том, что большинство перечисленных мужских имен более знакомы нам, чем большинство женских. Соответственно, известные имена воздействуют на нас сильнее, так как то, что знакомо, и запоминается лучше. Трехлепестковый лотос продаж. Третье правило убеждения я называю столь поэтично из-за того, что оно так же фундаментально, как и два предыдущих, и сформулировано именно для продаж. Им можно пользоваться и в других сферах, при ведении переговоров, не имеющих целью продажу, например, при разрешении конфликтов. Но основной смысл правило трехлепесткового лотоса продаж реализует именно в переговорах по продажам. Давайте попробуем разобраться, на каком языке мы можем говорить с клиентом. Первый язык – язык объективных фактов-характеристик. Характеристика в данном случае – это то, что можно измерить, проверить, прочитать, увидеть, услышать, то есть то, что подвергается восприятию посредством органов чувств человека. Рассуждения по поводу продукта не являются объективной характеристикой. Цвет, размер, фамилия дизайнера – это характеристики. Кроме измеримости, вторым неотъемлемым качеством объективной характеристики является совместимость, совместная измеримость, то есть возможность двум или нескольким людям, один из которых обязательно должен быть клиентом, а другой продавцом, констатировать эту характеристику. Если я говорю своему клиенту, что семинар длится 16 часов, то мои слова можно подвергнуть проверке, у всех есть часы. А вот если я утверждаю, что семинар короткий, это невозможно проверить. Для меня короткий 16 часов, для другого человека короткий 3 часа, а вот 16 часов очень даже длинный. Почему я становлюсь таким занудой при объяснении трехлепесткового лотоса продаж? Да, собственно говоря, почему? Потому что я не могу иначе объяснять тему, парадоксальную своим соотношением простоты и сложности. Как вы можете заметить, я еще и умничать пытаюсь. С одной стороны, то, о чем я говорю, кажется очень простым, но попробуйте назвать несколько объективных характеристик предмета, которые находятся в данный момент перед вами. Вы столкнетесь с объективными сложностями. Вам будет сложно подобрать эти характеристики. Сразу же захочется использовать другой язык, о котором мы поговорим немного позже. Язык характеристик невозможно опровергнуть. Фломастер зеленый, диаметр стержня 5 мм, фирма CryPencil. Все подвергается проверке, спорить не с чем. Тому, кто так говорит, можно довериться, но не хочется, так как нет интереса. Да, разговор исключительно языком характеристик точен, не вызывает сомнений, но скучен для клиента. Ну и что, что ваш фломастер зеленый? Второй язык, использование которого возможно при рассказе о продукте – язык выгод, пользы для клиента. Вы заработаете на этом большие деньги, вы привлечете дополнительных клиентов, вы сэкономите время. Звучит красиво, но не верится, потому что все так говорят. В сознании клиента есть одна прописная для него истина. Весь мир существует именно для того, чтобы продать ему, клиенту, как можно больше разного барахла. Отсюда правило – пиво должно быть правильное. Кстати, телевизионная реклама абсолютно вся подчиняется правилу «характеристика, преимущество, выгода». Проверьте. Дубль 2. Отсюда правило, сидящее внутри клиента. Если тебе говорят, что покупка выгодна, но не прилагают веских доказательств, значит, действительно пытаются продать барахло. Аплодисменты и премия за тонкий психологический анализ картины мира клиента. Хватит ерничать, поехали дальше. Если вы будете говорить исключительно на языке пользы для клиента, это вызовет у него строгое негодование от необоснованности ваших заявлений. Третий язык – язык преимуществ. Мы все живем в мире конкуренции. Конкуренции в широком смысле, не только рыночной. Мы познаем мир на основе постоянных сравнений. Что-то выше, что-то ниже, что-то больше, что-то меньше, что-то быстрее, что-то медленнее. Конкуренция пронизывает всю нашу жизнь. Есть конкуренция наших мотивов. Пойти учиться и меньше зарабатывать, так как много времени будет уходить на обучение. Работать и больше зарабатывать, но меньше уделять внимание собственному развитию, которое в дальнейшем может принести больше денег. Есть борьба за женщину. Предполагаю, что есть борьба за мужчину. Есть спортивная борьба и так далее. Мы часто обращаемся к языку преимуществ. Большой, дешевый, яркий, удобный и так далее. Все эти эпитеты субъективны, они достоверны лишь при сравнении с чем-то другим. То, что для вас маленькие часы, вы сравниваете с будильником ваши карманные часы, для меня большие часы, я сравниваю со своими часами, вмонтированными в перстень. В обыденной жизни, не относящейся к продажам, люди пользуются так называемой согласованной реальностью, когда эталоны, то, с чем сравнивают, подразумеваются, но не являются явными. Согласованная реальность тем крепче, чем больше мы имеем совместного опыта, совместных переживаний, совместной деятельности. Отец ребенка говорит матери ребенка: «Посмотри на нашего Сережу, он совсем большой», и мать его прекрасно понимает, хотя оба знают, что Сережке 4 года. Их совместные переживания позволяют им опускать эталоны, не проговаривать их. В прошлый раз мы гуляли по этому парку полгода назад, и тогда наш мальчик боялся съехать с этой горки, а теперь он уверенно съезжает несколько раз, подразумевает отец ребенка, и мать его прекрасно понимает. Они говорят на языке преимуществ, прекрасно понимая, что является эталоном. Знание эталонов не обязательно должно быть осознанным. Мать и отец не обязательно должны сразу вспомнить прогулку полугодовой давности. Но на тонком уровне, на уровне эмоциональной памяти они актуализируют одинаковые эталоны.